Собственный опыт показал, что когда эмоция поднимается изнутри, лучший способ избавиться от нее – это ее пережить. Злость, ненависть, зависть, страх – когда их осознанно переживаешь, ощущаешь и одновременно наблюдаешь за этим, ничего этого не притягивается, наоборот, уходит и не беспокоит до следующего визита. А визитов может быть столько, сколько этого дерьма внутри. Эмоции переживаются неприятно, поэтому организм выдает как бы допустимую дозу без разрушений. Это то, что мы запаковали, когда решили, что это плохие эмоции. Та часть нас, которую мы отвергли. То, что они вышли на поверхность, очень хорошо, значит, настало время их пережить. Вот только когда их переживаешь без оценок и без критики себя, тогда они перестают беспокоить. Способ очень простой, поэтому кажется недейственным, но на самом деле действует очень хорошо. Поскольку я человек ленивый, выписываю их редко, в основном проговариваю. На одном форуме встретилась рекомендация говорить на воду, потом выливать в канализацию. Да, забыла добавить, с эмоциями нужно работать тогда, когда они сами пришли, а не вытягивать их насильно. О, я свои страхи раздуваю мысленно до такого абсурда, такую картинку размалюю, так сильно себя попугаю, что страшный страх превращается в смешной страх. Но это хорошо действует, когда знаешь точно, чего боишься. А вот бороться с ним не стоит. Лучше уж идти прямо на свой страх. Мельчает он тогда. Приходит близкий человек в изрядном подпитии, прикапывается к первой попавшейся фигне и начинает крутить все вокруг, включая меня. Теперь каждый раз, когда он приходит в подпитии, включается страх автоматом, и ничего я сделать не могу, ну, со страхом. Хотя прекрасно понимаю, что этим только притягиваю к себе аналогичную ситуацию. Здесь можно сказать, что нечего жить с таким, проще уйти, что я и делаю. Но процесс это не быстрый, связан с обменом жилья и так далее. Мало того, я знаю несколько человек в аналогичной ситуации, которые даже избавились от обидчиков, я бы даже сказала насильников, потому что это и есть насилие. Находили все равно эти приключения только в другом виде. То сосед ломится в дверь, то пьяные на улице с угрозами цепляются. Из чего я делаю вывод, что есть в душе вот это самое состояние – жертва. Есть же люди, которые просто не попадают в такое положение. Легко сказать себе, да я прощаю себя и освобождаюсь от чувства вины. Но как сделать, чтобы на автомате не было? Вообще-то я по жизни довольно сильный человек. Много чего добилась и умею сама. Мне нетрудно вычеркнуть насильника из жизни, не сомневаясь и не жалея. Другое волнует, чтобы повторения не было. А смириться, разве с таким можно вообще мириться? Это ж себя не уважать. А ради чего мириться, собственно? Мазохизма ради?